не переставая щебетать. «Мы его теряем», — мрачно произнесла Джемма, наблюдая вакханалию. Впрочем, сам Юстис выглядел довольным, хоть и ошеломленным. «Будем спасать?» «Попозже», — мстительно сказала я, когда Мельхиор тоже отметила слишком довольное лицо очнувшейся рабыни и решила удалить с тела опал ненужные волоски. «Все до единого. Пусть помучается, ему полезно. Пойду разведу обстановку». Покидая женские комнаты, я услышала за спиной вопль высочества и рассмеялась. «Хоть что-то приятное».